Глава 11. Труба под землей. Рядом с гномиком Юханом Сева чувствовал себя, как возле рассерженного жирафа. А гномик ковылял, разминая затекшие ноги в рваных сапогах, и ворчал. «Ты что, подхватить меня не мог? Я же чуть не разбился!» «Тогда бы ты меня раздавил», — ответил Сева. «Не уверен, что стоило тебя оберегать», — возмутился гномик. Он щурился, вглядываясь в полумрак пещеры. Потом заявил. «Лучшей участи они не заслуживали. Допускаю, что виноваты их отношения ко мне. Если вы хватаете доверчивого гостя и сажаете в клетку, то жалкая судьба вас обязательно догонит». «Какая жалкая судьба?» — спросил Сева. Говорить было неудобно, приходилось запрокидывать голову, а голова гномика терялась в темноте. Сам гномик был худым и сутулым, голое тело проглядывало сквозь дырки в одежде, видно, ему пришлось несладко. Бородёнка гнома была растрёпанной, волосы торчали из-под колпака, но глаза сверкали упрямо и яростно. Как потом обнаружилось, гном Юхан обладал настойчивым, упорным и даже наглым характером. Но тогда он был голоден, напуган, растерян. Правда, радости по поводу освобождения от верной гибели и благодарности к освободителю он не выказывал. «Какая жалкая судьба?» — повторил гномик. «Простая! Их всех погубила труба!» «Какая труба?» «А вон та!» Гномик показал на толстую трубу, которая продолжала медленно вращаться и вдвигаться в породу. «А что сделала труба?» «Давай так», — ответил гном. «Будем решать проблемы по очереди. Сначала мы меня кормим. А то я умру от голода, и на этом наши разговоры прекратятся. А я ведь не последний гном на свете. Меня знают во всех краях подземелья. В Лапландии мне памятники стоят во всех городах и деревнях. Ты, конечно, не видел». «Не видел». «Помолчи, тебя не спрашивают», — оборвал его гномик. «Я первым пришел к центру земли». «Я догадался», — сказал Сева. «Мне о вас рассказывали». «Вот видишь», — совсем не удивился гном. «Ты где остановился? Мне надо срочно к тебе в гости». «Зачем?» «Не задавай лишних вопросов. Я умираю с голода, а ты занимаешься философией. Где твой лагерь, поселок, база, ущелье, парашют, наконец?» «Я сюда приплыл на байдарке», — ответил Сева. «Чудесно! Пошли к твоей байдарке». «Зачем?» «Чтобы поесть!» И тут Сева сообразил, что голодный гном в два счета уничтожит все его запасы. А что же тогда Севе? Умирать с голода? Гном почувствовал колебания Севы и стал еще настойчивее. «Ты что, хочешь, чтобы я умер? Ты меня для этого спасал? Человечество тебе этого никогда не простит. Это я тебе гарантирую!» «Мы совсем разные», — сказал Сева. «Вы такой гигант по сравнению со мной». «Мне и есть надо больше». «Ну, наверное, в городе много еды», — сказал Сева. «А где гарантия, что мертвая вода ее не погубила?» «Какая мертвая вода?» «Ты что, не видел, во что этот город превратился за 2 минуты? Ну ты слепой и тупой!» «А что здесь случилось?» «Мертвая вода!» «Что это такое?» «Я сам не знаю. Сначала я думал, что это меня освобождают, но потом догадался, что это просто мертвая вода». Гном склонился к Севе и быстро заговорил. «Я сижу в клетке», — рассказывал он. «Вдруг вижу, с потолка камни посыпались. Много камней. Тролли даже разбежались от страха. И вижу, появляется труба. Сверху, понимаешь? Я смотрю, а она появляется и начинает опускаться. Огромная труба. А когда до пола оставалось локтей 10, из нее вдруг хлынула вода. Ты не представляешь, что это такое. Из трубы вода. За минуту или две весь город залило водой. По пояс или даже больше. Кто не успел убежать, утонул. А кто поплыл, тот умер и растворился». «Как так умер и растворился?» «Все, чего касалась мертвая вода, умирала. Здесь было много троллей, а у них были собачки и кошечки. Они кротиков разводили. Здесь пауки и мокрицы бегали. Мне все сверху видно. Все, чего касалась вода, хоть капля воды, все умирало». А куда вода делась? Она перестала литься из трубы. Будто труба выплюнула порцию воды, а потом она в ней кончилась. Труба стала дальше опускаться к полу, врезалась в пол и продолжала крутиться. Мертвая вода понемногу сошла. Ведь в городе есть трещины, дырки, отверстия. Было куда деться, по пещерам раствориться. И когда я опомнился, то оказалось, что я остался один живой во всем городе. А если бы клетка висела пониже или стояла на полу, я бы тоже был мертв. О, горе! Я этого не переживу. Какая трагедия! И все погибли? Я думаю, что все погибли. Ведь тролли тупые. Они не догадались, что это мертвая вода. Надо было обладать моим умом, чтобы догадаться. А откуда эта вода взялась? Неужели ты не понимаешь? Это вода сверху. Ее налили сюда люди. Люди на земле много гадостей придумали. Придумали мертвую воду и испугались. Испугались, что она наверху все погубит. И стали ее под землю загонять. Сделали трубу, чтобы пробурить поглубже. И воду спустить. Немножко спустили воды, а теперь еще глубже пошли. И я полагаю, что они откуда-то узнали про громадную полость в недрах земли. Туда можно закачать целый океан. «Значит, кто-то знает об убежище?» — произнес Сева. «Еще как знают!» «Значит, нельзя туда переселять волшебных существ?» «Да ты с ума сошел! Тогда на всем белом свете останусь я один, если, конечно, не умру с голода. Значит, ты на лодке сюда приплыл». «А как же иначе сюда проникнешь?» — спросил Сева. «Я тоже по ручейку полз». «Сколько раз застревал, не поверишь, но я великий путешественник, на весь мир прославился, поэтому тебя и послали меня спасать». «Про тебя я не знал». «Тогда пошли, накормишь меня». «Ты такой большой», — повторил Сева. «Мне ничего не останется». «Моя жизнь важнее», — сказал гном. «Я столько всего перенес, что тебе и не снилось. Тобой можно и пожертвовать. Тебя, кстати, как зовут?» «Сева». «Все вот. Пошли меня спасать, а то я скоро упаду». И гном пошел вдоль ручья, правильно рассудив, что лодка где-то там. Чем дальше он шел, тем скорее двигались его ноги. Значит, силы в великом путешественнике еще оставались. Когда же он увидел байдарку, то кинулся к ней бежать. «Стой!» — Сева бежал сзади. Он на что-то надеялся, а на что и сам не понимал. Потому что вот-вот гномик, как голодный слон, накинется на его припасы. Так и случилось. К тому времени, когда Сева догнал гнома, тот уже забрался внутрь байдарки, достал оттуда мешок с продуктами и принялся вытаскивать оттуда и забрасывать в рот продукты. Сухари, печенье, мясные шарики и даже пакет с конфетами, который Сева так тщательно берег на обратную дорогу. «Да стой же!» — кричал Сева и колотил гнома по спине, хотя тот не обращал на него никакого внимания. «Я же с голода помру!» «А я уже помер!» — отвечал гном с набитым ртом. Мешок с недельным запасом пищи для Севы оказался скромным обедом для голодного гнома. Сева, который вцепился в мешок, смог выхватить только круг колбасы. Он ухватил его, как тонущий спасательный круг. «Отдай!» — гном потянулся к колбасе. И Севу охватило отчаяние. Человек пожертвовал всем, сбежал из летнего лагеря, оставил друзей, напугал мать и 3 дня полз, как червяк, под землей не для того, чтобы какой-то чудик из позолоченной клетки, попугай подземный, его ограбил и даже обрек на голодную смерть. Конечно, круг колбасы не оружие, но ведь в байдарке остался меч. Орудие пролетариата. Сева кинулся в байдарку. Гном лег с животом на опустевший мешок продуктов. Его-то он берег пуще всего. Но Севу продукты не интересовали. Он стал шарить руками по дну в поисках меча. Гном понимал, что-то под ногами у него происходит и может быть опасное. Он попытался разглядеть, где суетится Сева. Но Сева уже отыскал меч. Сева закричал. «Отдай продукты, бандит! Вот ты мне и попался!» И Сева понял. Такую сцену он знает, видел в кино. Циклоп напал на спутников Одиссея. Остался самый пустяк — выколоть или выжечь ему единственный глаз. «О чем я думаю? Я с ума схожу!» — Какой единственный глаз? Сева вонзил острый меч в ногу Юхану. И хоть он направил удар немного вверх, чтобы попасть гному в бедро, удар получился слабее, чем ожидал Сева, но гном его почувствовал, отпрянул в сторону и грохнулся на берег. Байдарку чуть не унесло течением, и Сева, сообразив, в чем дело, кинулся следом. Может, ему и повезло, потому что гномик, опомнившись, решил его убить и отобрать обратно мешок, который Сева успел выхватить у него из рук. Он бросился к ручью, но не смог в сумерках сообразить, что Сева побежал вниз по течению ручья за уплывающей байдаркой. Он прыгнул в ручей и метался по нему, разбрызгивая воду. Ручей, подобный речке для Севы, ему-то был по колено. Но потом гном замер и прислушался. А вот Сева опоздал замереть. «Вот ты где, грабитель!» — завопил гном и побежал к Севе. Сева выскочил на берег и рванул байдарку, чтобы не оставлять ее в воде. Потом кинулся бежать. Сева вилял между домов, похожих на камни, и камней, ни на что не похожих. А вместе с ним бежали несвоевременные мысли. «Ну почему я такой начитанный? Я уже видел эту картинку. В какой книжке гигант догоняет своего маленького врага? Вспомнил! Это поэма Пушкина «Медный всадник». В той поэме статуя Петра I гонится по улицам Петербурга за Евгением. Нет, не то. Сева в детстве читал книжку «Путешествие Нильса с дикими гусями». Там за Нильсом гоняется памятник, который он обидел. Сева бежал и вспоминал. Гном бежал и покрикивал, пугал Севу, обещал его растерзать и уничтожить. Гном был больше Севы в 4 раза, и растерзать его вполне мог. Но Сева был умнее и шустрее гнома. Гном знал, что Сева поблизости, но потерял его из виду. Поэтому схитрил и стал его спрашивать. «А в мешке еще колбаса осталась?» Сева молчал. «А может, поменяемся? Ты мне мешок, а я тебе жизнь?» Сева отбежал подальше и не удержался. Крикнул. «Я тут отыскал щель, в которую тебе не пролезть. Хочешь застрять? Лезь за мной!» «Ты этого не сделаешь! Это негуманно!» «Я защищаюсь!» «Если я по твоей вине погибну, Снежная Королева велит тебя казнить! С ней шутки плохи! Ты же обязан меня спасти и накормить!» «Я не обязан тебя кормить, тем более, что ты меня ограбил!» «Мы, люди, должны друг друга любить!» «Ты ведь не тролль какой-нибудь! Тебя как зовут? Севой? А меня Юханом. Давай дружить!» «И в чем же будет эта дружба?» — спросил Сева, но из своего укрытия не спешил выходить. «Сначала мы все поделим пополам», — сказал гном. «Ты уже это сделал!» — ответил Сева. И горько, и смешно. Этот гном какой-то умственно отсталый. У него хитрость маленького ребенка. «А если я чего добуду, то я тебе тоже дам», — сказал гном. «Нам ведь с тобой теперь надо выбираться». «Сначала мне нужно попасть в подземелье». «Но я там уже был». «Снежная королева хочет переселить туда всех сказочных существ». «Идея хорошая, это я ее придумал», — важно ответил гном. «Да ты выходи, не бойся». И Сева решился выйти на открытое место. Гном не напал на него. «Ну и мелкий же ты все-таки», — сказал он. «На самом деле я куда больше тебя», — сказал Сева. «Меня временно превратили в малыша, чтобы в подземный мир проникнуть». «Вся эта чепуха», — произнес гном, «потому что они зальют подземелье мертвой водой. Она все живое убивает, даже растворяет». «Обязательно надо понять, откуда идет эта труба», — сказал Сева. «А разве наша война закончилась?» — спросил гном. «Ты сначала сдайся, отдай мне мешок. Я доем, что в мешке осталось». «Ничего там не осталось. И мне есть хочется», — сказал Сева. «Все-таки ты нечестный гном». «А честных гномов не бывает. Там в самом деле ничего не осталось?» «Ты же знаешь». «А мне казалось, что еще круг колбасы остался. Маленький такой кружочек». «Ты не пойдешь в подземелье?» — спросил Сева. — Я еще не решил. — Ну тогда прощай. И я поплыл по ручью. — Скоро ручей разделится, — сказал гном. — Не вздумай плыть по большой струе. Плыви по маленькой направо. — Спасибо. «Значит, ты обратно пойдешь? «Нет!» — вздохнул гном. «Пожалуй, я с тобой пойду. Веселее! И все-таки я буду не один».